Гордясь тем, что они подчинили своей воле республику, наемники рассчитывали, что смогут, наконец, вернуться в свою страну, увозя в капюшонах плащей жалование за пролитую ими кровь. Но под влиянием винных паров их заслуги стали казаться им безмерными и недостаточно вознагражденными. Они показывали друг другу свои раны, рассказывали о сражениях, о своих странствиях и об охотах у себя на родине. Они подражали крикам диких зверей, их прыжкам. Потом начались отвратительные пари. Погружали голову в амфоры и пили без перерыва, как изнывающие от жажды дромадеры. Один лузитанец огромного роста держал на вытянутых руках по человеку и обходил так столы, извергая из ноздрей горячее дыхание. Лакедемоняне, не снявшие лат, делали тяжелые прыжки. Некоторые выступали женской походкой с непристойными жестами. Другие обнажались, чтобы состязаться среди чаш, как гладиаторы. Несколько греков плясало вокруг вазы с изображением нимф, а в это время один из негров ударял бычьей костью в медный щит. Вдруг они услышали жалобное пение, громкое и нежное. Оно то стихало, то усиливалось, как хлопанье в воздухе крыльев раненой птицы. Это были голоса рабов в Эргастуле. Солдаты вскочили и бросились освобождать заключенных. Они вернулись с криком, гоня перед собой в пыли около 20 человек, поражавших бледностью лиц. На бритых головах у них были остроконечные шапочки из черного войлока. Все были обуты в деревянные сандалии, они громыхали цепями, как колесницы на ходу. Рабы прошли до Кипарисовой аллеи и рассеялись в толпе. Их стали расспрашивать. Один из них остановился поодаль от других. Сквозь разорванную тунику видны были его плечи, исполосованные длинными шрамами. Опустив голову, он боязливо озирался и слегка закрывал веки, ослепленные факелами. Когда он увидел, что никто из пугавших его вооруженных людей не выказывает к нему ненависти, из груди его вырвался глубокий вздох. Он стал что-то бормотать и засмеялся сквозь радостные слезы, которые текли у него по лицу. Потом схватил за ручки полную чашу и воздел ее к небу, вытянув руки, с которых свисали цепи. Глядя ввысь и продолжая держать в руке чашу, он произнес: «Привет прежде всего тебе, освободитель Ваал и Шмун, которого на моей родине зовут Эскулапом. Привет вам, духи источников света и лесов, и вам, боги, сокрытые в недрах гор и в земляных пещерах, и вам, мощные воины в блестящих доспехах, освободившие меня». Потом он бросил чашу и стал рассказывать о себе. Его звали Спендием. Карфагенине захватили его в плен в Эгинской битве. Говоря на греческом, лигурском и пуническом языках, он стал снова благодарить наемников, целовал им руки и, наконец, поздравил с празднеством, выражая при этом удивление, что не видит на перу чаш священного легиона. Чаши эти с изумрудной виноградной лозой на каждой из 6 золотых граней принадлежали милиции, состоящей исключительно из молодых патрициев самого высокого роста, и обладание ими было привилегией, почти жреческой почестью. Ничто среди сокровищ республики так не возбуждало алчности наемников, как эти чаши. Из-за них они ненавидели легион, иные рисковали жизнью ради неизъяснимого наслаждения выпить из такой чаши. Они сейчас же послали за чашами, хранившимися у сисситов, купцов, объединенных в общество, которые собирались для совместных трапез. Все члены сисситских обществ в это время уже спали. «Разбудить их», — приказали наемники. Вторично посланные рабы вернулись с ответом, что чаши заперты в одном из храмов. «Отпереть храм», — ответили они. И когда рабы, трепеща, признались, что чаша в руках начальника легиона Гискона, они воскликнули: «Пусть принесет!» Вскоре в глубине сада появился Гискон с охраной из воинов Священного Легиона. Широкий черный плащ, прикрепленный на голове к золотой митре, усеянный драгоценными камнями, окутывал его всего, спускаясь до подков коня и сливался издали с ночным мраком. Видны были только его белая борода, сверкание головного убора и тройное ожерелье из плоских синих камней, которое колыхалось у него на груди. Когда он приблизился, солдаты встретили его криками «Чаши! Чаши!». Он начал заявление, что своей храбростью они, несомненно, их заслужили. Толпа заревела от радости, рукоплеща ему. Он прибавил, что ему это хорошо известно, так как он командовал ими в походе и вернулся с последней когортой на последней галере. «Верно, верно!» — подтвердили они. «Республика, — продолжал Гискон, — блюдет их разделение по племенам, их обычаи, их верования. Они пользуются в Карфагене свободой. Что же касается чаш Священного Легиона, то это частная собственность». Тогда один из галов, стоявший около Спендия, ринулся вдруг через столы и подбежал к Гискону, грозя ему двумя обнаженными мечами, которыми он размахивал в воздухе. Гискон, не прерывая своей речи, ударил его по голове тяжелой палкой из слоновой кости. Варвар упал. Галы зарычали, и бешенство их, сообщаясь другим, вызвало гнев легионеров. Гискон пожал плечами. Отвага его была бы бесполезна против этих неистовых, грубых животных. Потом он отомстит им какой-нибудь хитростью. Он сделал по этому знак своим воинам и немедленно удалился. Дойдя до ворот, он обернулся к наемникам и крикнул им, что они раскаются. Пир возобновился. Но ведь Гискон мог вернуться и, обойдя предместье, доходившее до последних укреплений, раздавить наемников, прижать их к стенам. Они почувствовали себя одинокими, несмотря на то, что их было много. Большой город, спавший внизу в тени, стал пугать их своими громоздившимися лестницами, высокими черными домами и неясными очертаниями богов, еще более жестоких, чем народ. Вдали над водой скользило несколько сигнальных огней, и виден был свет в храме Камона. Они вспомнили про Гамилькара. Где он? Почему он покинул их после заключения мира? Его пререкания с советом были, наверное, только уловкой, имевшей целью их погубить. Неутоленная злоба перенеслась на него, и они проклинали Гамилькара, возбуждая друг друга своим гневом. В эту минуту под платанами собралась толпа. Она окружила негра, который бился в судорогах на земле. Взор его был неподвижен, шея вытянута, у рта показалась пена. Кто-то крикнул, что он отравлен. Всем стало казаться, что и они отравлены. Солдаты бросились на рабов, над пьяным войском пронесся вихрь разрушения. Они устремлялись на что попало, разбивали, убивали. Одни бросали факелы в листву, другие, облокотившись на перила, за которыми находились львы, побивали их стрелами. Более храбрые кинулись к слонам. Солдатам хотелось отрубить им хоботы и грызть слоновую кость. Тем временем болярские пращники обогнули угол дворца, чтобы удобнее было приступить к грабежу. Но им преградила путь высокая изгородь из индийского камыша. Они перерезали кинжалами ремни затвора и очутились перед фасадом дворца, обращенным к Карфагену, в другом саду с подстриженной растительностью. Полосы из белых цветов, следуя одна за другой, описывали на земле, посыпанной голубым песком, длинные кривые, похожие на снопы звезд. От кустов, окутанных мраком, исходило теплое медовое благоухание.